стала. Спряталась опять в своей комнатке. Тамара Ивановна махом натерла сама, добавила в эту кашицу еще и тертого чеснока, заправила майонезом и снова окликнула Светку, заставила ее накрывать на стол. Выставили все, что было, словно больше ничего и понадобиться не могло. Натыкались в тесной кухоньке друг на друга и друг друга задирали. Светка завизжала девчоночкой, когда мать, как в детстве, оттянула ее с размаху ладонью по выставленной в наклоне попе. Иван неестественно громко смеялся, отец покрикивал, торопя и потирая руки. Стол накрыли в большой комнате, придвинув его к дивану. Светка и Иван устроились рядом на диване, мать напротив, поближе к кухне. Отец сбоку, поближе к спальне. Светка утонула в мягком диване, только головенка торчала над столом. И обрезанное лицо ее, выглядывающее откуда-то издалека, из чужих приютов, было как бы и не ее. Затертая пудрой ссадины, заострившиеся скулы, подернутые пленчатой зыбью глаза. Но у них у всех лица были не свои. Они все с болью смотрели друг на друга. Один Иван выглядел молодцом и, только спохватываясь время от времени, обводил всех тревожным взглядом. «Кто как хочет, а я водочки», — заявил Анатолий, налил себе полстакана, окликнул жену, и она кивнула в ответ, протянула для звона маленький хрустальный стаканчик с вином и сказала детям: «А вам нельзя, рано еще». «Подрастите, ума наберитесь!» Она испытующе смотрела на Ивана. «Совершеннолетними станьте! Не торопитесь!» Иван сказал, должно быть, потому что мать обращалась к нему: «А вы, значит, раз совершеннолетние, выдуете у нас на глазах две бутылки с воспитательной целью!» Анатолий громко и облегченно, с удовольствием освобождая от тяжести грудь, загоготал. «Язва же ты!» — сказала Тамара Ивановна Ивану, чуть усмехнувшись. Помолчала, нервно теребя щеку, и вдруг позволила. «А хотите, так и выпейте маленько, для памяти». Последние слова, чтобы не послышалось в них ничего подозрительного, она произнесла быстро, успев подживать их. «Да мы и не хотим вовсе», — пробурчал Иван. «Успеем. Подождем совершеннолетия. Нам это нипочем, правда, Светка?» Светка с испугом взглянула на брата и еще больше втянула голову в плечи и склонилась над столом. «А я так и совсем не собираюсь пить», — продолжал Иван и покосился на мать. Не подумала ли она, что он брякнул свое решительное заявление в попыхах, чтобы выйти из неловкого положения? Светке задавать сейчас такие вопросы не следовало. «Я из чувства противоречия не буду пить», — пришлось настаивать ему. «Потому что все пьют, а я не буду». «И не надо», — с лихостью подхватил Анатолий. «Молодец. У тебя и гены с моей, с отцовской стороны, не подорванные». «С моей, что ли, подорванные?» — не пропустила Тамара Ивановна. «И с твоей, целехонькие, хоть на базар неси». «На какой еще базар? Что ты мелешь?» «Да это только так говорится. Когда продукт хороший, чтобы выдать знак качества, вот и говорят. А так-то, конечно, какой базар? Ты правильно постановил, Иван. Это бедствие сейчас. Пьют беспробудно и даже без закуски. С пьяным народом каши не сваришь. Кому-то надо пример показывать. У нас в школе их гарнистами зовут. На перемене голову запрокинут, бутылку с пивом, в зубы, совсем как гарнисты на пионерской зойке, на глазах учителей, и те молчат, торопятся мимо проскочить, будто не видят. «По губам бы их, по губам бы!» — тихо и бессильно отозвалась Тамара Ивановна. «Свобода, мама, права человека. Теперь выпускной экзамен такой есть, ЧИО, человек и общество, о правах человека. У нас недавно один пятиклассник в суд на директора подал». «А это еще что такое?» — хохотнул Анатолий, пристально оглядываясь в свой опорожненный стакан. «По загривку, что ли, схлопотал малец-то? Не вытерпел директор.